Она держала его так долго, что тот стал вырываться. Тогда она спустила его на землю и протянула мне обе руки. Я никогда не смогу вас отблагодарить. Не стоит и пытаться. Для всех нас все закончилось благополучно. Для всех, кроме Стэнли. Да, бедный Стэнли. От внезапно мелькнувшей мысли у Джин меж бровей образовалась глубокая морщина, похожая на бескровный разрез. А что с этой девушкой, блондинкой? Ну, Сузан сейчас с родителями. Они собираются показать ее психиатру. А Джерри Килпатрик? Его отец мне звонил. Пока он остался у матери в Сосолито. Вы хотите сказать, что их не арестовали? Нет. Я думала, что это было похищение. Сначала я тоже думал, как вы, но я ошибался. Они не преступники, они подростки, не нашедшие себе места в этом мире. По-видимому, им казалось, что они спасают Ронни от мира взрослых. И в некоторой степени так оно и было. Вчера на глазах девушки убили вашего мужа. А 15 лет назад, когда ей было меньше лет, чем сейчас Ронни, она оказалась свидетельницей еще одного убийства. Так что, если сейчас она реагировала чересчур резко, ее вряд ли стоит винить. Морщина между подведенными бровями Джин стала еще глубже. А было еще одно убийство? Похоже, что да. Отец вашего мужа, как наконец выяснилось, вовсе не бежал с женщиной. Очевидно, он был убит в горном домике и неподалеку оттуда зарыт. И именно его откапывали вчера ваш муж и эта девушка. Джин смотрела на меня в растерянности. Возможно, до нее и доходил смысл моих слов, но они непосильным грузом давили на ее издерганные нервы. Она стала смотреть по сторонам, обнаружила, что Ронни куда-то пропал, и принялась истошно кричать, зовя его. Он вышел из дома. «А где бабушка Нелл?» «Ее здесь нет», — ответила Джина, она в больнице. «Она тоже умерла?» «Ша-ша, ну что ты, конечно же нет. Доктор Джером обещает, что через день-другой она уже встанет на ноги и придет домой». «Как ваша свекровь себя чувствует?» Спросил я ее. «Поправляется. Сегодня утром у нее практически нормальная электрокардиограмма, и речь тоже практически нормальная. Знаете, как она воспрянула, когда я ей сказал, что вы с Ронни уже едете домой? Если у вас найдется свободная минутка, загляните к ней, я уверена, она будет рада вас видеть. А к ней уже пускают?» «Да, пускают». «Ну что ж, может, и загляну». Все втроем мы прошли в дом. Ронни принялся разглядывать коллекции птичьих чучел, а Джин тем временем рассказал мне обо всем, чем занималась в последние 24 часа. В основном она провела их в томительном ожидании. Как я и просил, она звонила шерифу, но там отказались выделить кого-либо для ее охраны. Готовность приехать выразил Брайан Килпатрик, но она заявила ему, что в этом нет необходимости. «Забудьте вы об этом, Килпатрике». Джин внимательно на меня посмотрела. «Вы говорите не совсем то, что думаете. Он собирался привезти с собой и невесту? Забудьте о ней тоже. Нам нужны не они, а охрана. Но у меня есть вы. Я могу здесь остаться. Мне бы хотелось убедить вас уехать из города». «Это невозможно. Я должна помогать бабушке Нелл?» «Вы должны помогать своему сыну. И, наверное, вам придется между ними выбирать». «Вы по-прежнему считаете, что Ронни угрожает опасность?» Я обязан это предположить. Он видел человека, который убил вашего мужа. И может его описать? Весьма смутно. У него были парики, борода, вероятно, тоже приклеенные. Однако из разговора с Ронни у меня сложилось впечатление, что мальчик мог знать этого человека. Мне не хотелось на него давить, чтобы выяснить, кто это. Но если мальчик сам начнет говорить, вы все запоминаете. Хорошо? По возможности каждое слово. Хорошо. Ронни что-то разглядывал в дальнем углу комнаты, и Джин посмотрела на него с таким чувством, будто в его круглой головке сосредоточивался весь тайный смысл ее жизни. С гордым видом человека, сделавшего открытие, Ронни спросил: «Здесь был пожар? Я вижу его следы и чувствую запах дыма. А из-за кого он начался?» «Именно это мы сейчас и пытаемся выяснить», — ответил я и повернулся к Джин. «Я хочу, чтобы вы до вечера отсюда уехали». «Зачем? Ведь прошлой ночью ничего не произошло. Прошлой ночью здесь не было вашего сына. В квартире Воллеров в Лос-Анджелесе вы будете в безопасности. Скажите только слово, я вас...» Она меня оборвала. «Хорошо, я подумаю». Но затем несколько смягчила ответ. «Я вам искренне благодарна за заботу. Но сейчас мне трудно думать. Я знаю только одно. Нортридж, я не вернусь». Я услышал нарастающий шум приближающейся машины и вышел ее встречать. Это был микроавтобус лесничества. Из автобуса вылез Келси и почти по-дружески пожал мне руку. Костюм его был измят, но глаза блестели. «Мне передали ваше послание. Ну, что у вас?» «У меня есть много интересного для вас, но прежде я хотел бы узнать, что вам удалось выяснить у вашего свидетеля, у той студентки, что видела мужчину с бородой за рулем автомобиля». «Она только это и видела». В голосе Келси послышались нотки разочарования. Кроме самого общего описания, я ничего не смог от нее добиться. «Ну, а машину она запомнила?» «Машина была старая, марку она не определила. Номер вроде бы калифорнийский, но поручиться она не может. Я хочу сегодня попытаться еще раз из нее что-нибудь выжать. Меня об этом просил Шипстед из лос-анджелесской полиции».